Эпизод второй. Надежда. Орбита Венеры. Станция Амур. Штаб-квартира корпорации «Кольцо». Борт корабля «Надежда». Обнаженная Анна лежала на диагностическом подиуме медицинского отсека станции. Сияли лампы, помигивали огоньки приборов, по экранчикам ползли разноцветные кривые. Дежурный врач, немолодая уже женщина с чудным именем Ефросинья Северьяновна, хмурила подведенные бровки и печально качала головой, считывая информацию. Повинуясь ее команде, серебристый металлический осьминог медкомплекса забрался Петровской на грудь, и девушка почувствовала, как тончайшие иглы инъекторов вонзаются в кожу. «Я прописала вам витамины и курс транквилизаторов», — сказала женщина. «Можете одеваться. И еще, милочка, вам надо отвлечься. Побольше положительных эмоций, понимаете, и здоровый продолжительный сон». Анна в ответ мрачно усмехнулась, натягивая блузку. У дверей медицинского отсека их ждал Гумилев. Ефросинья Северьяновна взяла его под локоть, отвела в сторону. У девушки сильное нервное расстройство, осложненное психической травмой неясного происхождения, негромко сказала она Степану Николаевичу. «Что вы рекомендуете?» «Я уже сказала ей, положительные эмоции, новые, но обязательно позитивные впечатления, побольше спать. Вообще, я бы посоветовала отправить ее на курорт, на лунную ривьеру. Месяц, а то и два, солнца, моря, свежего воздуха». «Увы», — Гумилев вздохнул, — «это исключено. Там сейчас такое?» «Да, я слышала», — кивнула врач. «Эти ужасные пираты обнаглели настолько, что отважились совершить налет на Луноград. Надеюсь, их уже поймали». Гумилев снова вздохнул. Он только что получил сообщение, что ужасных пиратов возглавляет его собственный сын, и что, похоже, армия пробуждения совершила отнюдь не налет. Говорить об этом Анне президент корпорации «Кольцо» не стал, а врачу ответил. «Информация противоречива. Следите за новостями. Всего хорошего». «И не оставляйте ее одну», — сказала в спину Гумилеву Ефросинья Северьяновна. Степан Николаевич изо всех сил старался выполнить предписание врача, хотя события на Луне требовали постоянного контроля. Тем не менее, Гумилев взялся быть гидом для Анны во время экскурсии по станции «Амур». Он провел девушку по заросшим настоящими деревьями оранжереям, где меж сочной зелени перекликались звонкими голосами тропические птицы. Он показал ей гигантские сборочные цеха, где множество умных роботов, подчиненных эсиным конструкторам, создавали невероятные машины, умевшие изменять облик планет. Он сопроводил ее в лабораторный блок, где в экспериментальных двигательных установках сияла плазма, надежно удерживаемая невидимыми оковами магнитных полей. Он разрешил Анне поприсутствовать при испытательном включении телепортационной установки, когда с одного стенда на другой была перемещена живая белая мышь. Все это время Степан Николаевич оставался на связи с информационным отделом корпорации. С помощью вживленного в лабиринтовый аппарат мини-транслятора, отслеживая новости с Луны и изредка, в полголоса, отдавая распоряжения и приказы во вмонтированный в уголок воротника микрофон. Двое референтов, сопровождавших президента корпорации «Кольцо» и его гостью, время от времени подсовывали ему полотнище гибких инфомониторов, и Степан Николаевич именным стилусом делал на них какие-то пометки. Анна не знала, что за время их экскурсии семьи топ-менеджеров корпорации, включая мать Матвея Варвару Петровну, были спешно эвакуированы с Луны. Все отделы и филиалы корпорации «Кольцо», включая удаленные базы на Ганимеде и Европе, переведены в режим чрезвычайной ситуации. Служба безопасности поднята по тревоге. а бойцы подразделения охраны, по сути, небольшая корпоративная армия Гумилева, выдвинулись на позиции, готовые отразить любые попытки посягнуть на имущество и жизни сотрудников кольца. Ничего этого Петровская не ведала, погруженная после инъекции транквилизаторов в состояние полутранса. Она с живой куклой бродила за гостеприимным хозяином Амура, но красоты и чудеса станции оставляли ее равнодушной. Девушка продолжала думать о пропавшем женихе. Гумилев видел это, расстраиваясь все больше и больше. Он уже трижды предлагал Анне проводить ее в каюту, чтобы она смогла отдохнуть, но Петровская всякий раз отказывалась. Она боялась остаться в одиночестве, боялась уснуть и боялась за Матвея. Этот страх, уже давно ставший привычным, несколько притупился, давали знать о себе препараты, прописанные Ефросинией Северьяновной, но он жил в душе Анны и постоянно напоминал о себе. А главное, помимо страха, Петровскую охватило разочарование. Она так надеялась, что всесильный, могущественный Гумилев поможет ей. Она даже втайне была уверена, что он уже нашел и спас Матвея. Но ничего этого не произошло. И вместо немедленных действий Степан Николаевич рассуждает о какой-то игре и обещает, что все будет хорошо. Да будь у нее возможности Гумилева, она отыскала бы Матвея в два счета. «Чтобы тебе еще такого этакого показать», — задумался Гумилев, когда они покинули отдел биогенетического моделирования, вдоволь насмотревшись на удивительные образцы растений и животных, способных выживать в условиях, максимально приближенных к космическим. При этом лишайники и мхи, выведенные в лабораториях отдела, поглощали вредные для человека элементы, выделяя кислород. Черви умели разрыхлять даже базальт, превращая его в почву. А кактусы проникали корнями на несколько сотен метров, чтобы добраться до подземных резервуаров с водой. Однако Анну и эти диковинки оставили равнодушной. И тогда Гумилев решился. «А пойдем-ка, душа моя, к лифту», — сказал он, улыбаясь, хотя никакого повода для веселья у него не было. По последним данным с Луны, армия пробуждения сумела каким-то невероятным образом обезвредить форт «Железная скала», а на окраинах Лунограда уже завязывались бои с десантом экстремистов. «Я отвезу тебя в одно интересное место, где не ступала нога человека». «Разве на космических станциях может быть такое?» Впервые за все время Анна удивленно распахнула ресницы. «На других, наверное, нет», — хитро прищурился Гумилев. «А на моей есть. Там не ступала нога обычного человека. Только моя и еще нескольких избранных. Ты тоже попала в их число. Приготовься. Скоро ты увидишь настоящее чудо». Лифт, сферическая прозрачная капсула, доставил их по центральному стволу станции в ее основание, самый толстый и широкий кольцевой сегмент подножия гигантской пирамидки. Степан Николаевич сделал референтам знак «Остаться у поста охраны», прошел биометрическое сканирование, подтверждая свой допуск, и провел Анну мимо застывших изваяниями охранников к серебристой двери без надписей. Петровская не обратила внимания, что охранников четверо, хотя закрытых бронестеклом огневых точек в коридоре всего две. Не заметила она и опущенных забрал шлемов, и гуляющих по пластинам силовой брони искорок статики, свидетельствующих, что доспехи активированы. Все эти признаки говорили об усиленном режиме несения службы. Отец Матвея, конечно же, заинтриговал Анну. Но это была ожидаемая интрига. Сейчас она увидит еще одно технологическое или научное чудо. Ну и что? Петровская оценила внимание и заботу Гумилева, но этого ей было недостаточно. А Анне нужен был Матвей. Сейчас. Немедленно. В семье Петровских Аннушка была любимицей и с детства привыкла получать желаемое. Серебристая дверь с тихим шипением отъехала в сторону. Степан Николаевич провел девушку в узкий коридор. Из ниши в стене выдвинулся манипулятор с биосканером. «Стой спокойно», — сказал Гумилев. «Для допуска в секретный отсек система должна снять твои данные. Это не займет много времени». Оранжевый луч биосканера скользнул по лицу Анны, пробежался по телу и погас. «Все», — объявил Степан Николаевич, — «теперь ты включена в круг лиц с разрешенным доступом. Пойдем». Миновав автоматические системы охраны, Анна покосилась на толстые стволы излучателей, способных дотла испепелить человека за доли секунды. Они подошли к круглой бронемембране. «Открыть», — приказал Гумилев. Толстые лепестки сложились, освобождая проход. Переступив через порог, Анна следом за Степаном Николаевичем вошла в секретный отсек. Вошла и невольно задохнулась, увидев его размеры. Отсек был огромным. Стальные стены уходили вверх на сотни метров, теряясь в полумраке. Дежурное освещение не могло осветить весь отсек, и в углах лежали густые тени, отбрасываемые какими-то циклопическими машинами с множеством рук-манипуляторов, сейчас безжизненно опущенных к полу. Но самый удивительный объект находился в центре отсека. Черный матовый шар, никак не меньше 100 метров в диаметре, висел в воздухе, покоясь на невидимых лапах силовых полей. Приглядевшись, Петровская поняла, что первое впечатление оказалось обманчивым. Она видела перед собой не шар, а многогранник, удивительную пространственную геометрическую фигуру, чьи пропорции странным образом притягивали внимание, не давая отвести взгляд. Автоматика среагировала на появление в отсеке людей. Крохотные сопла, скрытые в опорных стойках генератора силового поля, беззвучно выдохнули облачка светящейся коллоидной пыли, обозначив границы опасной зоны. Силовые конусы замерцали тревожным красным светом, а на полу вспыхнули зеленые линии, ведущие к граненому шару. «Осторожно», — указывая на них, — сказал Гумилев, — «не покидай зеленого коридора». Анна кивнула, сделала шаг, другой, во все глаза разглядывая странный многогранник. Ей не терпелось спросить, что это такое, и в то же время она чувствовала, что хочет догадаться сама, и поэтому молчала. Зато не молчал Степан Николаевич. Он видел, что Петровская буквально очарована начинкой секретного отсека и спешил развить успех. «Мы работали над этой штукой 7 лет. Ну как, нравится?» Молчаливый кивок в ответ. Широко раскрытые глаза Анны в очередной раз оббежали чуть-чуть еле заметно вогнутые многоугольники, слагающие поверхность загадочного объекта, и она не выдержала, спросила: «Это жемчужина?» «Почему жемчужина?» От растерянности Гумилев даже остановился. «Она тут как черная жемчужина в раковине», — с улыбкой произнесла Анна. «Лежит и дожидается, когда ее покажут миру». «Вот миру-то это видеть как раз ни к чему», — с удовлетворением отметив, что девушка улыбнулась, проворчал Гумилев и перешел на торжественный тон. «Перед тобой, Анюта, самый секретный, самый незаметный и один из самых быстрых кораблей Солнечной системы. Квинтэссенция, так сказать, научно-технического прогресса человечества. Сгусток технологий. Вершина. Как ее зовут?» Все тем же очарованным голосом перебила его Анна. «Ее? Почему ее? Впрочем, ты права. Корабль называется «Черная стрела», но я называю ее «Надежда». Неофициально. Почему? Поймешь позже». «Вы сказали, один из самых быстрых», — опять прервала Гумилева девушка. «Я думала, что скоростные корабли такие, ну, вытянутые». Степан Николаевич рассмеялся. «Ты имеешь в виду аэродинамические формы? Дело в том, что «Надежда» не предназначена для полетов в атмосфере, а в космосе форма не имеет значения. Там отсутствует сопротивление. То, что ты видишь перед собой, называется сферическим полиэдром, то есть трехмерным многогранником, вписанным в шар. Хочешь войти?» «Конечно». Они, следуя по зеленому коридору безопасности, прошли под «Надежду» и остановились. «Люк», — скомандовал Гумилев. Одна из черных матовых граней полиэдра ушла в сторону, открывая проход. Из него опустился прозрачный трехметровый цилиндр лифтовой капсулы. «Входи», — Гумилев пропустил девушку вперед. Анна сделала шаг, ступив на гладкий пол капсулы. Степан Николаевич вошел следом, беззвучно закрылась дверца, и лифт понес их вверх, в недра удивительного корабля. Здесь 5 основных отсеков, по мере продвижения капсулы по стволу лифтовой шахты, пояснял он. Силовой, навигационный, отсек управления, жилой и отсек контроля за системами жизнеобеспечения. Ну и плюс 8 вспомогательных. О них тебе знать ни к чему. Сейчас мы прибудем в отсек управления. Лифт остановился, синхронно отъехали в сторону двери, и Анна очутилась в залитом светом просторном помещении. По кругу расположились контрольные приборы и подковообразный пульт управления. Стены и потолок заменял темный полусферический обзорный экран. «Он выключен», — ткнув пальцем вверх, пояснил Гумилев. «А в полете отображает видимую часть пространства. Я люблю смотреть на звезды». «Добро пожаловать на борт», — произнес кто-то невидимый. Петровская вздрогнула от неожиданности, но тут же расслабилась. Голос, прозвучавший в отсеке управления, был женским, приятным, с еле уловимой мягкой хрипотцой. «Надежда, это Анна Петровская, моя гостья», — улыбаясь, сказал Гумилев. «Будь радушной хозяйкой». «Здравствуйте, Анна», — сказал корабль. «Не желаете ли кофе? Может быть, чай? Сок? Вино?» «Спасибо», — удивленно оглядываясь, замотала головой девушка и шепотом спросила у Гумилева. «А почему Надежда?» «Традиционные есины всех кораблей, созданных на верфях нашей корпорации, носят это имя и имеют такую голосовую оболочку», — ответил Степан Николаевич. «История эта древняя и печальная. Надежда Алферова, так звали капитана первой терраформирующей станции, построенной еще в начале 21 века. Станция проходила испытания в Арктике и подверглась нападению экстремистов. Надежда погибла на боевом посту. В память о ней мы сохранили имя и голос». Анна вздохнула. И впрямь печально. А еще она поняла, что имел в виду Гумилев, когда говорил о неофициальном названии корабля. «Почему? Поймешь потом». «Надежда», — обратилась она к эсину корабля, — «если можно, мне стакан воды. Холодной, горячей, с газом, без газа, минеральной, обогащенной кислородом, ароматизированной». В голосе Надежды послышался намек на улыбку. «Простой, без газа. Питьевой, холодный. Прошу». На подлокотнике одного из трех кресел, стоящих перед пультом, с легким щелчком открылась ниша, и оттуда выплыл стеклянный, чуть запотевший стакан. «Как видишь, комфорт тут, как в VIP-каюте самого современного межпланетного лайнера», — с гордостью сказал Гумилев. «А ведь «Надежда» — корабль многофункциональный. Ее покрытие поглощает 99% всех известных видов излучений. Скорость приближается к субсветовым. Запас хода составляет 2 диаметра Солсиса. А бортовое вооружение... Впрочем, об этом... «Одну секундочку. У меня срочное сообщение». «Что случилось?» – удивилась Петровская, но Степан Николаевич, посерьезнев, сделал извиняющийся жест и отошел в глубину отсека, что-то быстро говоря в микрофон. Анна пожала плечиками и прошлась вдоль кресел, разглядывая их. Конечно же, это были не простые кресла, а самые настоящие пилотские ложементы, сверх того оборудованные множеством дополнительных функций. Подхватив стакан, девушка отсалютовала им темному куполу над головой. «Спасибо, Надежда». «Всегда рада», — отозвался корабль. Гумилев тем временем становился все мрачнее и мрачнее. События на Луне разворачивались таким образом, что становилось понятно – все летит в тартарары. Хваленый космофлот во главе с великой и ужасной Белоной вчистую проиграл битву за Луноград. Генерал Белов, старый друг Степана Николаевича, скончался, не приходя в сознание. Киберкрепость «Железная скала» захвачена. Причем каким-то невероятным способом нападавшим удалось перепрограммировать ее корветы типа «Филин», и они в пух и перья разбили всю армейскую инфраструктуру, подавив организованное сопротивление правительственных войск. Связи со штабом Белоны нет. Связи с генеральным штабом нет. Бои идут на улицах Новой Москвы и Лунограда. И самое главное... Обер-протектор колонии Гай Руднев бежал из столицы Луны в неизвестном направлении. А это означало только одно – экстремисты победили. Степан Николаевич не сомневался, на достигнутом они не остановятся. Будут атаковать все маломальски крупные поселения, принадлежавшие объединенному человечеству. А значит, угрозе подвергнется и корпорация «Кольцо». Поэтому Гумилев приказал срочно созвать совет директоров корпорации. Отдав необходимое распоряжение, он повернулся к Анне, натянуто улыбнулся. «Душа моя, я вынужден тебя оставить. Дела, дела. Думаю, тебе будет лучше остаться на борту Надежды». «Почему?» – удивилась Петровская. «Ну», – замялся Гумилев и тут же нашелся. «Разве тебе здесь не интересно? Ты ведь еще ничего не видела. Осмотришь корабль, поболтаешь с... Надежда». «Слушаю. Приказываю оказать нашей гостье максимум внимания. Выполнишь все, о чем она попросит. Вопросы?» «Вопросов нет», — спокойно ответил корабль. «Ну и отлично». Гумилев сделал над собой усилие, улыбнувшись Анне самой искренней и доброжелательной улыбкой, и поспешил к лифту. «Степан Николаевич, а как же Матвей?» — крикнула ему вслед девушка. Но президент корпорации «Кольцо» уже канул в недрах лифтовой шахты. Он очень спешил, уверенный, что оставил свою гостью в самом безопасном и надежном месте станции. Оставшись в одиночестве, озадаченная Анна сделала глоток воды, поставила стакан и задала Исину корабля первый пришедший ей в голову вопрос. «Надежда, а вы помните свое прошлое?» Ответ пришел не сразу. «Уважаемая Анна, я вынуждена уточнить ваш вопрос», — сказала Надежда. «Вы имеете в виду, имею ли я память о жизни Надежды Алферовой?» «Ну да», — кивнула Петровская. «И давай просто Аня, и на «ты», а?» «Принято к исполнению», — отозвалась Надежда. «Отвечаю на твой вопрос. Воспоминания Надежды Алферовой погибли вместе с ее мозгом в 2009 году. Но все Исины, принадлежащие к семейству Надежды, имеют в своей памяти ее биографию и данные о последних часах жизни». «Понятно», — она уселась в ложемент и опять спросила. «А Исины знают, что такое любовь?» Надежда рассмеялась низким, грудным голосом. «Наверное, какие-нибудь специально запрограммированные и знают, но, судя по имеющейся у меня информации, понятие «любовь» не имеет четких границ. Хотя я могу озвучить определение «давай», — заинтересованно скомандовала Анна. «Любовь», — послушно начала Надежда, — «это в первую очередь чувство, свойственное мыслящим существам и устремленное на другую личность, общность личностей или идею». «Ничего не поняла». Петровская откинулась в ложементе, отметив, что умное кресло тихонько заурчало, видоизменяя спинку под ее фигуру. «А попроще?» «Я попытаюсь», — виновато сказала Надежда. «Как тебе вот такое? Любовь возникает как самое свободное и непредсказуемое выражение глубин личности. Ее нельзя принудительно ни вызвать, ни преодолеть». «Вот это уже похоже на правду», — вздохнула Анна и повторила. «Нельзя принудительно ни вызвать, ни преодолеть». «С философской точки зрения термин «любовь» весьма субъективен», — продолжила Надежда, но Петровская оборвала ее. «Не надо с философской». «Тогда, может быть, ты хочешь услышать о типах любви?» — вкрадчиво поинтересовалась Надежда. «Каких еще типах?» «Еще в Древней Греции различались следующие виды любви. Эрос – страстные, стихийное чувство, восторженная влюбленность, любовь-болезнь. Филия – любовь, связанная с социальными или индивидуальными качествами индивидуума, любовь-дружба. Сторге – семейная любовь-нежность. И, наконец, агапе – жертвенная и снисходящая любовь к человеку или идее, любовь-служение». «А у нас с Матвеем что?» — подумала Анна. «Эрос? Да, наверное, был Эрос. Но теперь он любит Соню ван Астен. А я? Я-то продолжаю его любить. И получается, что у меня по отношению к нему агапе, любовь-жертва. Правда, может быть, все не так плохо. Отец Матвея сказал, что, возможно, ему подсадили чужую личность. Если личности можно подсаживать, наверняка их можно и убирать. Есть какие-то медицинские технологии». «Аня, ты слышишь меня?» — голос Надежды звучал встревоженно. «Слышу», — устало ответила Петровская. «Я думала. Понимаешь, у меня есть жених. Матвей. Вернее, был жених. Теперь он другой». «Не поняла. Недостаточно информации». «Да все тут понятно. Его сейчас зовут Максим Верховцев, и он любит другую». «Максим Верховцев? Не тот ли это Верховцев, что является лидером экстремистской организации «Армия пробуждения», которая в настоящий момент заканчивает военную операцию по захвату Луны?» «Что?» — Анна пораженно вскинула голову к темной сфере экрана. «Захват Луны? Максим захватил Луну?» «Могу включить новостной канал», — с готовностью сказала Надежда. «Не надо», — прошептала Петровская. В ее измученной голове возникло видение. Смеющийся Матвей, попирающий ногой золотой песок лунной ривьеры и обнимающий пышногрудую губастую красотку в бикини. Почему-то экстремистка Соня ван Астен представлялась Анне именно такой, вульгарной и пошлой девицей. Сжав кулачки так, что ногти вонзились в кожу, Петровская запрокинула голову и отрывисто выкрикнула: «Летим туда!» «Недостаточно информации. Что ты подразумеваешь под «туда»?» — голос Надежды выражал абсолютное спокойствие. «Летим!» — завизжала Анна. «Его надо спасти. Выводи корабль!» «Требую подтверждения приказа на активацию бортовых систем», — деловым тоном произнесла Надежда. «Приказ подтверждаю». Петровская несколько успокоилась, пару раз глубоко вдохнула и выдохнула. Теперь она поняла, что должна делать, и как только это знание поселилось в ней, исчезли и страх, и боль. Она без трепета наблюдала, как пульт управления кораблем расцвел сотнями огоньков контрольных индикаторов, как неяркое жемчужное сияние охватило обзорный экран. «Причальный гравитрон запущен», — информировала девушку Надежда. «Силовые держатели отключены. Маршевые двигатели в режиме прогрева. Ожидаю команды на деблокировку шлюзовых створов». Анне на секунду стало жарко. А вдруг эти самые створы имеют право открыть только Гумилев или кто-нибудь из высшего руководства кольца? Петровская понимала, что она сейчас фактически угоняет Надежду, но остановить себя не могла. Пресловутый Эрос владел сейчас всем ее существом, и, повинуясь ему, девушка выкрикнула: «Створы доблокировать!» «Поехали!» — промурлыкала Надежда древнюю, как само освоение космоса, ритуальную команду, и Анна почувствовала, как под нею еле ощутимо качнулся ложемент. Огромные створки наружного шлюза секретного отсека станции «Амур» беззвучно разошлись, и Надежда медленно выплыла в открытый космос. На полусфере экрана, окружавшего Анну со всех сторон, отобразился прошитый холодными звездами космос и сияющая огнями громада станции «Амур», нависшая над Надеждой. Изображение было столь правдоподобным, что Анне на секунду почудилось, что над ней и вокруг нее ничего нет, только пустота открытого космоса. Переборов страх, Петровская взяла себя в руки и строго приказала: «Надежда, включить полную защиту от обнаружения!» «Есть!» — отозвался корабль. «Переходим в режим радиомолчания. На вопросы и сообщения никому не отвечать!» «Есть!» — все так же четко и уверенно ответила Надежда. «Запуск маршевых двигателей!» «Система заканчивает подготовительный цикл. Курс?» «Ну», — замешкалась Анна, но тут же нашлась. «Земля». «Да, пока Земля. А там разберемся». «Даю обратный отсчет». По экрану поплыли большие красные цифры. Надежда дублировала их появление голосом. 9, 8, 7. Плазма в рабочем режиме. 4, 3, 2, 1. «Старт!» — выкрикнула Анна, вцепившись в подлокотники. Сразу по выходу Надежды из отсека Гумилев получил по закрытому каналу связи соответствующий сигнал. Но заседание совета директоров корпорации «Кольцо» было в самом разгаре, и Степан Николаевич не мог позволить себе прерваться. Он только грустно покачал головой, мысленно обругав себя за то, что сам приказал Исину корабля выполнять все приказы Анны. А после того, как Надежда по команде Петровской включила режим радиомолчания и запустила систему поглощения излучений, корабль исчез с экранов диспетчерской службы станции «Амур». Теперь обнаружить его можно было только по гравитационному следу, который оставляли маневровые двигатели. Но гравитометры такой мощности и частоты имелись лишь на секретных военных станциях семейства «Ока». Удалившись на несколько километров от станции «Амур», Надежда совершила оборот вокруг своей оси. Затем 16 сегментов на одной из сторон матового полиэдра провернулись, открывая вогнутые чашки отражателей, в центре которых бились крохотные язычки плазмы. Спустя долю секунды они полыхнули слепящим огнем. Получив ускорение, Надежда унеслась с орбиты Венеры, канув во мраке космоса. Это произошло за 15 минут до того, как Максим Верховцев вошел в кабинет мертвого оберпротектора колонии Гая Руднева.